Глава 13. Воскресенье, 18 августа 1974 года. День. Красноярский край. Новоертыш. Талия потянулась, запрокидывая голову. Жаркое солнце коснулось щек, тронутых смуглинкой, лаская и тревожа. Неделя прошла круговертью дел, ничтожных, но нужных мелочей. Скажем, перебрать аптечки и решительно выбросить в помойное ведро просроченные таблетки. Марина даже на стройке побывала, в этом лесу железобетонных колонн, чьи сучья стальные двухтавровые балки сплетались в видимый объем будущих цехов. И всюду она натыкалась на Мишу. Словно настойчиво искала его и находила. В одних брезентовых заляпанных штанах и в оранжевой каске, загорелый до черноты, мальчик упорно ворочал лопатой, перемешивая раствор. Или ловко скручивал проволокой ржавые плети арматурин, или таскал носилки, напрягая и руки, и плечи, и узкую спину, и даже шею. Блондинистые вихры торчали из-под каски, слипшись от пота. Мальчик. В том-то и дело, что мальчик, а она девочка. Дни не проходили даром. Ее взгляды, ее улыбка, нечаянные прикосновения разжигали Мишину фантазию, уводя на самый край. Угольку в горнило страсти подбрасывала и сущность паранорма. Гарин ощущал в Талии симпатию к себе, и понятная застенчивость уступала отчаянной смелости, даже дерзости. Ивернева держалась со всеми ровно и равно, шутила, подпевала вечерами у костра, но никого не выделяла, кроме Миши. Однако никто не замечал их кратких и как будто бы случайных свиданий. Стройотрядовцы каждый день наведывались в медпункт, но Марина вежливо гнала мнимых больных, а вот Гарин... Вчера она его поцеловала. Это произошло спонтанно. Подошла Мишина очередь наколоть дров для поварешки, и Гарин, сняв циринку, чтобы не испачкаться, взялся за колом. И на ячурке он разваливал с одного удара, а уж когда в поле его зрения зацвела красавица-врачиня, как тут не выхвалиться? И шаткая поленница, и бревна, распиленные на чурбаки, и сама колода прятались на задах лагеря, занимая маленький пустырь, сплошь усыпанный щепками и ошметками коры. Дощатые и бревенчатые стены сарайчиков, складов и прочих кондеек укрывали дровяник от посторонних взглядов, и даже громкие голоса глохли, почти не достигая ушей. «Здорово у тебя получается!» — улыбнулась Талия, прислоняясь плечом к занозистым доскам, чью первозданную желтизну еще не затемнили дожди. Одета женщина была, как всегда. Форменные брюки и футболку, чья тонкая ткань излишне явно облегала груди, дразняще выпячивая соски. Поэтому, хоть и жарко было, приходилось накидывать на плечи белый халат. А, впрочем, он плоховато смазывал великолепные очертания биструповской фигуры. И восхищение пополам с вожделением прекрасно читались в гаринском взгляде. «Ага», — заулыбался Миша, лихо всаживая колун в плаху. «Это я здесь научился. Дом мы дровами не топим, углем только, да и то на даче». Острый, ищущий взгляд Верневой скользнул по худому, но жилистому торсу дровосека и замер. «Стой, Мишенька!» Упруго шагая, Талия приблизилась к Гарину, кладя руку на горячее плечо. «Ну-ка, клещ!» «Да я смотрел вроде», — выдавил Миша, робея от неожиданной близости. «Не дергайся!» — строго сказала Вернева, приглядываясь. «Ага, он еще не присосался, только пытается». Осторожно подцепив мерзкое членистоногое кончиками пальцев, женщина сбросила клеща на обух, морщась от гадливости и резво достала спичечный коробок. «Устроим, зарази, аутодафе!» — мстительно проговорила она. Под огнем спички кровосос лопнул и обуглился. «Готов!» Выпрямившись, Талия повернулась и замерла. Она стояла совсем близко к Мише, на нее повеяло запахом разгоряченного на солнце тела. Недопустимо близко, при прочих равных условиях. Но ведь у нее задание. Марина наклонилась всего чуть-чуть. Сначала бедный Гарин вздрогнул, грудью приняв напор приятных округлостей, а затем его жадный рот сомкнулся с дивным женским ротиком. Отстранилась Талия не сразу, задышливо выговаривая: «Губки у тебя, не промахнешься!» А Миша даже не зарумянился. Наоборот, побледнел. Обнял Марину за гибкую талию, стиснул, прижал к себе. Наталья, чувствуя, что слабеет, испугалась и мягко отвела ручонки шаловливые. «Миш, не надо, я на 2 года тебя старше!» Миха сильно огорчился, но не отступил. Полез целоваться, и уж тут женщина не могла ему отказать. Да и себе тоже. Их губы смыкались все крепче, вот уже и 2 любопытных язычка ластятся друг к другу. Разомкнуть пленительное сопряжение было чертовски трудно. Женская природа бурно протестовала, требуя закономерного продолжения и бурного финала. Но нет. Миша обязательно запомнит Марину как девушку, с которой он целовался впервые в своей краткой жизни. Но не как первую женщину. Это может оставить слишком глубокий след в юной душе и многое испортить в будущие годы. Ивернева, по девчоночи хихикая, увернулась, достала платочек и заботливо стерла с мальчишеского лица ярко-розовые следы. «Всю помаду слезал», — ласково проворчала она. «Дрова руби, говорят, помогает». Сладко улыбнувшись, Талия повернулась, чтобы уйти. «А ты... а мы...» — догнал ее ломкий голос. «Мы еще встретимся?» «Обязательно, Мишенька», — мурлыкнула Марина. Там же, позже. И снова Талию затянула суета, завертела, закрутила суматоха дел текущих и утекающих. Близился конец лета, пора было выбираться из дебрей обратно к цивилизации, к шуму городов и вузовскому напрягу. До отъезда оставалось всего несколько дней. Стройотряд убывал поездом Красноярск-Москва, лишь бы сэкономить, что нажито непосильным трудом, а уж из столицы бойцы доберутся разными путями, кому куда. Ивернева даже не заметила, как ясный день угас, и синяя вкрадчивость сумерек заполонила все кругом. Своеобразным будильником стал дизель-генератор. Он ворохнулся в сарайчике, отзываясь на потуги командира отряда, и глухо затарахтел до самого отбоя. Потягиваясь, прогибая спину, Марина накинула халат и вышла на воздух. Больше всего в тайге она боялась мельчайшей живности, клещей да гнуса. В заросли Вернева не совалась, а потому ей не пришлось, содрогаясь, находить на себе присосавшихся паразитов. Да и комарьё не доставало. Вероятно, за это стоило благодарить бывалого командира Гешу Андреева, выстроившего лагерь на высоком холме, далеком от топких мест и обдуваемом всеми ветрами. Потемки густели, набирая синевы, и тем пуще, чем ярче разгорались костры. Тренькали гитары, проливался девичий смех, множественный говор то взвивался восклицанием, то упадал до неразборчивого бубнежа. И вот умелая рука Васенка перебрала струны. И хладный звон отзывался в душах трепетными вибрациями, усиливая или рождая романтические позывы. Марина прислушалась. Вроде вчерашняя композиция на стихи Саши Богданова. Да. Подвенечное платье. В переливчатой игре струн плескалась печаль. А с какой причудой не возьмусь объяснять я, верят женщины в чудо подвенечного платья. Всею жизнью лелеять, как снежинки кружения грандиозную лебедь своего оперения. И счастливой девчонкой, заливаясь от смеха, мнить себя амазонкой в подвенечных доспехах. Заслушавшись, Талия прислонилась к столбу, увенчанному фонарем, который никогда не горел. Зачем? Есть же костры. И Вернева изгрустнулась, она вспомнила свое белое воздушное платье. Вот только от свадьбы в памяти задержался лишь вальс с Мишей. Ах, если бы тогда горько кричали им. Но нет, не все желания сбываются. «Не все желания сбываются вовремя», — поправила себя Наталья, намечая улыбку. Долго она блуждала глухими окольными тропами и все же выправила свою мировую линию, вышла на верную колею. И пусть люди говорят, что хотят, злятся и негодуют, сколько им влезет, но они с Мишей счастливы. «Люди, люди!» Да чего же Homo sapiens, вопреки названию своего вида, не любят думать? Ведь если углубиться в тему, попробовать понять ситуацию с любовным квадратом, то станет понятно, что имеет место быть не пошлая схемка гаремника, а конфигурация посложнее. Ее можно сравнить с прайдом. Да. Талия заулыбалась, припомнив забавную аналогию с настоящим прайдом. Лев, конечно, глава семьи и царь зверей, и рычит просто устрашающе, но все решают львицы. Вот только никакому молчелу их опыт не повторить. Гаринский лямур-декатор скреплен не разнузданным интимом, а любовью трех женщин к одному мужчине. Большой, чистый и честный. И детьми. Недаром семейный союз сложился, когда всем вершинам четырехугольника перевалило за 30. А Васенок, Юля и Лея в полной мере осознали свое кровное родство. Протяжный аккорд сбил рассуждения и самооправдания. Написание имени заменяется в паспорте, горько. Красными винами заливаются скатерти. Ты прости меня, мамочка, и подруга хорошая, белым ангелом бабочка, улетела из прошлого. На продажу развешаны, посмотрите, да сколько их! В магазинах подержанных опустевшие коконы. Таял гитарный звон, и Наталья ясно расслышала девичий вздох. «Глупые бабочки», — усмехнулась она, — «мы летим на огонь, взыскуя нежного тепла, но скольким из нас опалило крылышки и душу?» Поколебавшись, Вернева не стала садиться к костру. Музыка смутила ее, подменяя желание. Тихонько вернувшись в медпункт, она задернула цветастые занавески на окнах и щелкнула тугой клавишей настольной лампы. Спиралька горела в полнакала, впуская в тесную комнатку дрожащую желтизну свеч. Прочувствовать внезапное одиночество Наталье помешали. Скрипнула дверь, отворяясь, и впустила Мишу. «Юноша бледный, со взором горящим», — мелькнула у Талии. Интересно то, что ее мысли не окрасились в оттенки насмешивости. Просто страсть не разгоралась, притушенная разумом. Женщина как будто отошла в сторонку, хладнокровно наблюдая за происходящим. Именно до этого самого момента чекпоинты еще не явленного Михи из Гаммы и вот этого влюбчивого Альфы были совершенно идентичны, даже контрольные суммы одинаковы. Теперь же начнутся отличия. У старикашки из Гаммы все закончилось на довешних поцелуях, а вот его альф-реплики все только начинается. И продолжится до тех пор, пока матрицу памяти юного Миши не нокаутирует импульс ИКП-модуля, что сработает в подъезде его родного дома. «Марин!» — — глухо вытолкнул счастливая жертва обольщения. — Ты сказала, что старше меня на 2 года, но, Марин, это сейчас заметно, а года через 2, когда мне будет 18, а тебе 20, разница в возрасте уже не будет иметь никакого значения. Ты мне нравишься, очень нравишься, так зачем ждать? Ему оставалось сделать всего 1 шаг, и он пересилил свою робость, свой стыд. Вероятно, и почувствовал вдобавок, что Марина испытывает к нему что-то гораздо большее, чем обычную приязнь. Обняв женщину одной рукой, другую он уверенно запустил под подол футболки, касаясь дрогнувшего живота, дотягиваясь до грудей, и с удовольствием ощущая, как набухают и твердеют соски под его пальцами. Застонав, Наталья поплыла. Ее ментальная завеса ослабла. Олевшее лицо Миши пошло пятнами, а глаза отразили страх. Он наконец-то заметил, что залез под футболку не юной девушки, а взрослой женщине, очень красивой, но гораздо старше его. Гарин отпрянул, тяжко дыша и облизывая пересохшие губы. — Кто ты? — вытолкнул он. — Ты ведь не студентка, ходи. Я тебя еще когда вычислил? Ты чокаешь, как сибирячка, и... Помнишь, как мы позавчера шли со стройки? Я щепочкой чистил сапоги, а ты сказала, чтобы я их обмыл в луже. Только ты сказала «в лыве». А в столовой тефтели ты называешь ежиками, а выпечку — пострепушкой. А когда к тебе Геша порез, ты ему так грозно, оно убрал культяпки. Так в Харькове не говорят, только в Новосибирске или в каком-нибудь Барнауле. Волнуясь, Миха заговорил отрывисто. Ты очень красивая и вся такая гладкая, налитая, но тебе точно не 18. Так кто ты? Отдышавшись, Талия повела рукой. Садись, Миша. Гарин медленно опустился на кушетку. «Влюбленный болен, он неисцелим», — припомнилась Верневой. «Знаешь, я даже рада, что раскрыта». Она бегло улыбнулась. «Меня зовут Наталья. Наталья Ивернева», — не удержавшись, добавила, — «доктор физико-математических наук. Но главное, я твоя будущая любовь и подруга». «Будущее?» — вытащил глаза Миша, растерянно моргая, словно остужая зрачки махом ресниц. — Да, — кивнул Талия, — мы с Глебом оба из будущего, из 2018 года. По-настоящему Глеба зовут иначе — Василием Михайловичем Гариным. Он твой сын. — Держись, Миша. Ее губы дрогнули в улыбке. — Секундочку. Открыв тяжелый сейф, сваренный местными умельцами, агалии, выкрашенные в казенный зеленый цвет, Ивернева достала сокровище Васенка — желейку, ноутбук с гель-кристаллическим процессором. «Сейчас я тебе кое-что покажу. Не пучь глазки», — хихикнула она. «Это такая микро-ЭВМ. Вот смотри. Это мы с тобой в Израиле. Гайдай снимал там кино, а мы ему помогали. А вот это твоя дочь. От меня. Ее зовут Лея. Здесь ей 5 лет. Ангелочек, правда? А вот такая она сейчас». «Ого!» — воскликнул Миша, жадно разглядывая грудастенькую блондиночку. «Вот тебе и ого!» — гордо улыбнулась Талия. «Так Глеб, то есть Василий, он тоже от...» — Гарин запнулся. «От тебя?» «Нет». В улыбке Верневой прорезалось коварство. «Помнишь Инну Дворскую?» «Дворскую?» Гарин попытался нахмурить гладкий лоб. «А, это красотка из параллельного?» «Это Инка родила тебе, Василия». Миша жутко покраснел, еле выдавив. «Как же это?» «Такова жизнь, Мишенька». Талия кликнула по фотке, где Инга загорала без ничего. «Хороша? Ей здесь 20 или 21?» Гарин молча кивнул, немея от обилия впечатлений. А женился ты, Мишенька, в 77-м на Рите Сулиме. Этого не может быть, — еле выговорил Гарин, протестуя. Нет, она мне нравилась, конечно, еще с 7-го класса. Он смолк на экране жилейки, Маргаритка позировала хоть и в купальнике, но мини-бикини практически ничего не скрывал. «Может, — вздохнула Талия, — может, Мишенька, все бывает в нашем мире, глянь». На следующем фото, сделанном в Вородеро, зубастый Миха в плавках держал на руках хохочущую Риту. А вот Рита в пышном свадебном платье. А вот держит за руку маленькую хорошенькую брюнеточку. «Это Юля, твоя дочь». «От Риты?» — выдохнул Гарин. «Ага. У тебя будет долгая жизнь, полная любви и приключений. Ты станешь знаменитым ученым и даже членом Политбюро. Ты спасешь СССР от распада и буржуазной контрреволюции. Ты сохранишь мир, жизнь и счастье миллионам, миллиардам людей. Если в конце этого лета согласишься на пересадку сознания». «Я согласен», — сразу, негромко, но твердо сказал Миша и не отвел глаз от внимательного и ласкового взгляда Натальи. «Я согласен на все». Он медленно покачал головой, неумело и бездумно листая фото. Гарин на террасе Белого дома, Гарин в Париже, на Байконуре, на Луне. Гарин обнимает Наталью и Лею, смеются все трое. «Господи!» — прошептал юный атеист. «Что за жизнь? Что за жизнь? Да мне такая ни в каких мечтах не привиделась бы, а? Что это за микро-ЭВМ?» — он прижался ухом к жилейке. «Не жужжит даже?» «Спросишь у Василия», — рассмеялась Вернева, чувствуя подступающее облегчение. «Он конструктор». «Правда?» — пролепетал Миша. «Правда». Талия слезла со стола и нежно поцеловала вскочившего Гарина. «Все будет хорошо и даже лучше. Вчера Василий с Сан Санычем ездили в Красноярск и купили билеты на весь отряд. А мы поедем в отдельном купе. Плацкарт Васенку мал». Среда, 21 августа 1974 года. День. Около границы Новосибирской и Омской областей. Колеса выпевали извечную звонкую песню в честь дальней дороги, а торопливый перестук отчетливо вел ритм. Иногда он сбивался, или в железную мелодию вступали лязгающие сцепки, но минуту долой и снова протяжный шипящий звон. А за окном, словно заунывный контрапункт жестко интеперированному гимну скорости, раскатывались барабинские степи, нескончаемые и безрадостные. Покинув купе, Талия медленно шагала мимо окон, иногда касаясь стенки, чтобы сохранить равновесие в качающемся вагоне. В простеньком спортивном костюме она выглядела шикарно, о чем ее не уставали информировать бойцы стройотряда. Даже войлочные тапочки с опушкой не скрадывали изящества, данного Марине от природы. Вероятно, именно поэтому Вернева старалась пореже дефилировать по коридору, а за чаем посылала Мишу. Гарин с удовольствием исполнял обязанности поильца. Но вот очередь нести вахту кормилицы вынудил Талию прогуляться в вагон-ресторан и дотащить оттуда 3 сутка с горячим. Но в ту сторону, ближе к голове состава, она гуляла спокойно. Стройотрядовцы занимали места в соседнем, плацкартном вагоне, где рулил коллективизм, а человек человеку был друг, товарищ и психоаналитик, особенно после 3-й. Ивернева откатила увесистую дверь и шагнула в купе. Негромкий разговор Васенка и Миши мигом смолк, оба глянули на нее. Своя. И продолжили дозволенную речь. «Я столько всего узнал», — вымолвил ученик 9-го класса без особого восторга. «И как же мне теперь со всем этим жить? Какой интерес, если все знаешь наперед?» «А вот на этот счет не волнуйся», — с мефистофельской ухмылочкой ответил кандидат технических наук. «Как только ты войдешь в подъезд своего дома, сразу все забудешь». «Да», — обрадовался Миша, — «ну тогда ладно». «Все», — решительно скомандовала Талия, — «займите свои ротовые отверстия более насущным делом. Обед!» Выложив на столик съестное, она присела на диван и в который раз порадовалась, что к ним не подселили четвертого лишнего. Все свои. «Эх!» — Васенок крепко потер ладони. «А что у нас в меню?» «Толченка с котлетой», — объявила Наталья. И Гарин прыснул ладонь. «Сразу видно, сибирячка!» — белозубо улыбнулся он. «Надо говорить пюре». «А мне так больше нравится». Талия показала Мише язык и принялась за явство. «И огурчики есть!» — проворковал Вася. Миха первым умолотил свою порцию и взялся за компот. «Наташ!» — несмело обратился он. «А в Первомайск мы вместе поедем? Или я один?» «Вместе!» — серьезно ответила Вернева. Гарин, будущий реципиент, успокоенно кивнул, а у Натальи снова испортилось настроение. Теперь она куда лучше понимала тяжкие сомнения того химерического Миши, которого любила всю жизнь. Ему там, в будущем, отчаянно не нравилось то, что их опергруппе скоро придется совершить. Аутотрансплантация сознания. «Ментальный перенос», — выговаривал он, кисло морщись. «Красивые политкорректные термины. А что произойдет по сути?» «А по сути мое сознание, моя личность, душа, как хочешь назови, займет место сознания бедного юного реципиента». Разумеется, Миха согласится на эту процедуру. Ведь именно все так и вышло 44 года назад, но... «Понимаешь, Наташ, вряд ли он поймет, на что соглашается. Ведь все мое несвятое житие его даже не коснется, ему ничего не будет дано. Моя душа вселится в живое Михино тело, и все. А если он поймет, на что идет, то это, с его стороны, будет самым настоящим героическим самопожертвованием». Выпив компот и выудив разваренные фрукты, Вернева деловито сообщила. «В Москве у нас пересадка. Приедем рано утром, а уедем вечером с Курского вокзала через Харьков. Так что будет время побегать по магазинам, прикупить гостинцев». «Здорово!» — обрадовался Миха. «А то 19-го у мамули день рождения был». Он задумался и выпалил. «Куплю ей подарок». «Правильно!» — бодро поддержал Васенок. «Духи купи!» — подсказала Наталья. «Так, все съели. Молодцы. Давайте посуду отнесу». «Может, я?» — вызвался Миша. «Нет, нет, я сама. Разомнусь хоть». Улыбаясь и погромыхивая пустыми сутками, она вышла и закатила дверь. Улыбка ее сразу угасла, а на переносице пролегла складочка. Тайные операции всегда оставляют несладкое послевкусие.